Эти фигуры, словно отлитые в форму, непринужденно и мирно расположились в зале. Не парами, как рисуют зверей у Ноева ковчега, и не так, как понравилось бы зоологу по происхождению и родству, и не так, как хотел бы биолог, то есть согласно эволюционной иерархии. Это безумный зоологический сад, а животные в нем из чистого золота. В этом зале Деникин увидел сокровище из сокровищ. Напротив засада слева за столом совещаний находится библиотека из металлических пластин. Частью это пластины, частью металлические листы толщиной в миллиметр, размер большинства 96 на 48 сантиметров. Каждая пластина покрыта текстом, имеет печать. Текст ровный, будто набранный типографским способом. Морич пока не сумел пересчитать их, но без сомнения их несколько тысяч. Эта металлическая библиотека была создана, чтобы преодолеть время, чтобы остаться доступной для чтения через века. Правда, значки на металлических пластинах непонятны, но они сравнительно быстро поддадутся расшифровке, если этим уникумом займутся соответствующие специалисты. Но заинтересовано ли современное человечество в том, чтобы раскрыть столь грандиозную тайну? Деникин указывает, что значки на пластинах еще не расшифрованы, но он-то и без того знает, что записано в этой библиотеке богов. Они, говорит Деникин, вынесут на свет такие истины, которые могут полностью перевернуть уже сложившуюся в умах, но столь сомнительную картину мира. И, естественно, все это подтвердит ту картину, которую построил он сам, исходя из своих представлений. И он громогласно продолжает: ведь деятели всех религий в глубине души боятся разоблачений предыстории, которые могут заменить веру в сотворение человека точным знанием о том, что человек был сотворен. Да и захочет ли человек узнать, что история его возникновения в корне отличается от того благостного сказания, которое внедрили в его сознание? Да и пожелают ли исследователи предыстории человечества, честно и без шор на глазах, отправиться на поиски истины? Ведь никто не захочет упасть с пьедестала, который он сам себе воздвиг. Деникин вновь и вновь повторяет бессознательные утверждения, будто ученые — его противники. На самом деле его противник — логика. Многие поколения биологов и геологов, археологов и палеонтологов, философов и филологов, астрономов и этнографов, физиков и психологов, медиков и ученых других специальностей ищут ответ на вопрос о происхождении и развитии человека. И наверняка проблема эта будет занимать еще многие поколения. К несчетным томам, заполненным результатами исследований, добавятся новые несчетные тома, потому что цель науки — накопление знания обо всем, что познается, а общий инструмент науки — логика. Новые научные взгляды приходят на смену старым только тогда, когда их неизбежность или хотя бы возможность доказана логически. Всестороннее обсуждение и критика этих взглядов — необходимая часть всякой научной работы. Новое только в том случае может устоять и утвердиться в науке, если его защитникам удастся построить свои доказательства таким образом, что всякий добросовестный ученый убедится в логической четкости внутренней непротиворечивости новой теории. Но аргументом Деникина в пользу его гипотезы о посещении Земли в глубокой древности богами-астронавтами недостает именно убедительности. Он хочет верить, а не знать. Раз мы не можем объяснить данное явление, следовательно, Землю посещали представители иной цивилизации. Подобное заявление нельзя назвать логически правильным. Логику исследования не заменишь алогичными домыслами. Вернемся же вновь к подземным приключениям. Продвигаясь дальше, путешественники увидели, что стены и ходы подземной системы ничем не украшены. Зато много каменных статуй, на которые натыкаешься буквально на каждом шагу. Крайне забавный ляпсус Деникина заключается в следующем абзаце. «Перед нами высеченный из камня скелет человека. Я насчитал 10 пар ребер. Анатомия точно соблюдена.